Жития святых святителя Дмитрия Ростовского. Месяц юний. День 9. Все чтения в библиотеке LibriVox. Все чтения LibriVox – достояние всеобщее. А если хотите более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день житие преподобного отца нашего Кирилла, игумена убителя Пречистия Богородицы Яжина Белеезере. Преподобният отец Кирил, рожден и възпитан бяше в преименитом граде Москве от родители благородних и благочестивих, наречен же бъйств во святом крещение Косма и от млада възраст вдан в научение книг святых. Острумен же се и отрок зело, вскоре изучи се божественому писанию и прилежа чтению книжному умудряше се во спасение, в въздържание же и чистоте расте и преспеваше в деле Божии. Еще же ему не удуше, че совершенна го възраста, родители го от времения жизни ся отидоша, представляющи се же вручиш отрока Косму сына своего, сроднику своему Тимотею. И же един бе от вельмож, у великого князя Димитрия, околничество имея и сан. Блажени же отрок, божествено имея желание в сердце своем, хотяше в иночески облещи се чин, и изпытуваше места и образы и жилище иноческое, где бы ему удобно спасти ся. Но никто же смееше пострищи его, боящи се вельможи онаго Тимотея. В мире обуса и Косма, иноческа го жития начатки в себе являше, к церкви всегда ходя, чистоту и целомудрие соблюдая, постом же и воздържанием плоть свою умерщвляя, и всякие добродетели касая ся. Еже видя в нем Тимотей, радуваше се о том и попремного любяше его. Доспевшу же ему в мужа совершенна, в вере ему Тимотей строение дому своего, яко верно и сродно и боящо се Бога. Но он в сердце своем помышляше, как бы возмогал быть инок. Божественную бо любовью, яко же огнем внутрь бяше распаляем. Тайный же сия никому же поведаше, да никогда уведав господине го Тимотей, сотворит препятствие некое к намеренному делу. Бъйсту бо в печали мнозе и Косма блаженни, видя себе мирскими муловами обременяема, и не ведя, как бы и тех избежати, и моляше се о том прилежно к Богу, дабы им же вест образом извели го от житейския молвы и виноческое привел безмолвие. Господ же, поспешествуя намерению его, устрои смотрением своим прийти в град Москву игумену Махришского монастыря, блаженному Стефану, мужу в добродетелях совершенно и всеми знаемо и почитаемо, богоугодно го ради жития его. Сего пришествие Косма уведав, тече с радостью к нему. От много го по времени слышал, не им желаше видеть его. И припад к честным того ногам, слезе от очес изливаше и сказа ему мысль свою, и моляше его да возложит на него иночески образ. Тебе рече освещенное главо, от много го времени желах, ныне же сподоби ме Бог видеть и честную твою святыню. Молю бо тя Господ ради, не отрини мене грешного, яко же и Христос не отрину майтеря и блудного сына. Преподобни же Стефан, видя его слезы и доброе желание, разумея, яко изряден имать бъйти сосуд Святому Духу, и нача помишляти, како бы и возмогал сотворить его инука. Понеже ведеше, яко вельможа он Тимотей никим же образом отпустить его в иночество восхощет, аще, рече, возвести мему, не попустят се му бъйти, аще ли же начнем молить его, не послушает нас. Умысли обо вещь цицевую. Возложи на него одеяние иноческое просто без пострижений и подобающих обетов и молитв, и нарече ему имя Кирил. И удержав его, в нем же виташе дому, сам пойде ко оному вельможе Тимотею. И егда возвещено ему бе о пришествии игумена Стефана радбайст, почиташе бо того зело, и в устав поклони се ему и благословение просяше. Преподобни же благословение подав рече, «Богомолец ваш Кирил благословляет вой». Он же вопроси, кто есть Кирилл? Глагола игумен. Косма бывый слуга ваш, ныне изволися ему быть и в иночестве, и Господи ви работати, а у вас Бога молити. Он же, яко услыша сие, абе великого гнева и скорби исполнися, и нача яростно словеса и нелепо ими преподобному игумену Стефану досъждати. Преподобни же стоя рече. Повелено ест от спаса Христа, и деже аще приемлют вас и послушают, то пребивайте. И елици я ще не приему двои, же послушай от вас, изходящи от туду, оттресите прах, и же под ногами вашими, во свидетелство им. то рек Стефан преподобний отиде от него. Жена же Тимотеева Ирина, благочестива сущи и бояща я се Бога, Стефанова паче же Христова словеса услышавши, устраши се сърцем и начал вещавати мужа своего, яко такова го преподобна го оскорби и страшно ест, глаголаше, да некако гнев Божий внезапо найдет на дом наш за безчестие угодника Божия. Слышал бо и си речена и от него Христова словеса страшна и ужасная, им же что последует, весь и писано е во Евангелии. Отрадна и рече будет Содомом и Гоморром в ден судный. Муж же я, Тимотей, разкаяв се о гресе своем, вскоре посла к святому Стефану молято го, возвратите се к нему. Возвращу се же святому, припаде к ногам его Тимотей прощения прося и примиряя се преподобному. И в то время вельможа он и, действующо Богу, умилив се сърцем, сотворив по прошению преподобного, остави косму нареченного Кирила, по своей ему бъйти воли. Он же вся елика имеяше разточив даде убогим, ничто же себе оставляя. Блаженного же Стефана моляше да уже самим пострижение чиноминука и го сотворит. Преподобни же Стефан игумен, усмотряя новоначальному полезная, веде го в монастир Симонов и вдаде в пострижение архимандриту Теодору, и же безсроден великому во отцех Сергию, и ученик то го бяше. Теодор же той бе муж добродетелен и разсудителен вещих духовних, яко изкусен се и книжен, добре веди и наставляти грядущия к Богу. Постриже убо косму съвършенно и нарече его Кирила, яко же и преподобни Стефан преднарече. Прибиваше же тогда в монастире Симоново минук некий именем Михаил, и же после жде бъист епископ града Смоленска. Дивно е житие обозе проходя и в молитвах, в постех, в бдениях и во всяком въздържании. Тому архимандрит Теодор вручи новоначална гоинока Кирила да наставите го яко себе, на путь ведущий в Царство Небесное. Кирил же видя постническия старца своего подвиги, нача подражати доброму житию его и всем усердием повиноваше си ему. Тща си же вся та деяти, я же зряше творяща старца. Вменяше пост яко насвещение, труда и яко покой, и наготов зимнее време яко теплоту, снаже мало нечто приимаше, так отомляше плоть свою, поробощая ее духу. Не дързая же, что творите без благословение и повеление старцева, молито го да повелите му множие паче иных братя и пустите ся, и чрез два дни или чрез три дни ясти. Старец же не попусти ему, но повеле с братями хлеб ясти, токмо недосейтости. И даже старец в нощи псалтир чтяше, повелеваше си му ученику поклони и творите, и тако провождаху нощ до времени клепания на заутреню. Байвах уже на всенощном в келии стояние Кирилу Блаженному и многообразное страшилище и привидение бесовское, а наипаче, егда случаше се старцу вне келии бъйти. Но он Иисусовою молитвою и крестним знаменем, яко сильним оружием невидимые враги прогоняше. Возвещаше же та святому старцу своему. Он же, укрепляя его, веляше не бояти се страшилищ бесовских, яко ничтоже сущих. Прибъйст же у великого того подвижника Кирил време немало в повиновении истинном, никое же воли своя и мъй. Та же повелением архимандрита отиде на общее послушание в хлебню трудите ся, и даже паче начава воздържати се и труды к трудом прилагати с усмирением, сам паче и не их дела, як службе той надлежащие дела. Всенощних же молитв им же о старца на вече не оставляше, многие нощи без сна провождаше, на утренним же в соборе церковном пении прежде всех обреташе се и после жде всех изхождаше. Пище же приемаше толико и лико от глада неизнемощиемо телом и на землю пасти. Иногда же тако ядяше, яко да токмо от братя и непознано будет его въздържание. Питие же его не иночто бяше токмо вода и то в жажду. Тако плоти свои немилости в байвашето мители бъйст всем во удивление. Тем же любим бъйст всеми. Киебо в нем не бяше добродетели, послушание безропотно, кротост мълчаливая, смирение глубокое, любов же ко всем нелицемерная. В та времена преподобни отец наш Сергий, Радонежски чудотворец, в живых сей, прихождаше иногда в монастир Симонов для посещения архимандрита Теодора, сродника своего и прочих братии, и первые всех идяше в хлебню к блаженному Кирилу, и наедине много час беседуваше с ним о пользе душевной, и бяше видите обоих бразду душевную и возделувающих. О, всееше семена добродетели, обже напояше слезами, да радостна е в будущия век получице жатва. Беседующим же им надолзе уведа в архимандрито пришествие преподобного Сергия, абие с братия прихождаше к нему и любовно у Христе приимаху целувание. Удивление же беше всем осем, яко Сергий, святых всех оставляя и самого архимандрита, к единому прихождаше Кирилу. Знаем обе бе святому житие святаго и преподобному не тайна бе святый непреподобного. Прибыв же Кирил святый в хлебное время немало, посласи от настоятеля в другую службу, в поварню, и там, подобно первому, подвизаше се трудяся. Смотря же на огън и же в поварни, воспоминаше геенски и вечно го мучение огън и глаголаше к себе. Терпи, Кириле, огън сей, да там уж не го възможеш и убежати. И от сего толико и даде ему Бог умиление, яко ни хлеба можаше без слез вкусити, инок даже ни слово можаше проглаголати. Таково е житие, го видящи братия, имеях от того посреде себе не яко человека, но яко ангела Божия. Он же видя себе от братия почитаема и хвалима, и хотя отаити добродетель свою, притвори себе и родство, и нача подобное глумлению и смеху творити, да не будет почитаем и хвалим, но паче да безчестим будет и поругаем. Любяше бо безчестие лучше чести и досада и паче похваления, сие же за любов Христову, ибо его ради вся умета и в мене бъйти. Озревши же и родство его братия, усумнеше се о нем, и ови им няхото го ум погубивша, и ние же житием развративши се не пщеваху. Он же под образ ум буйства, велио духовно и в сърце го обитаещо и премудрост от еите читаше ся. Архимандрит Джиаки безчинно му и развръщенно му налагаше епитимию, пости въздържание, да хлеб ток му и вода в кушая до 40 дней или множа е пребиваят. Он же с усердием то приимаше и совершаше. Сего бо он и требуваше да произволно и свое, ему же навъйче пощение под видом епитимии совершаят, яко да не по произволению, но по повелению настоятели в обейти пост и го зриция. Прешечим же ореченним поста днем, пак и блаженни Кирил ново и некое сотворяше и родство, яко да множеше и запрещение епитимию от настоятели приимет. И байваше то иногда повелением отца 6 месеца и суха го хлеба с водою мало нечто, и то чрез ден или чрез два приемля проводи. Такова е запрещение, еще же и досада и преподобни приемля, много радоваше се духом. Яко же богорди, ославя и чести свои радуются, сици смиренно-мудренни и обезчести своими уничижени и веселяться. Творяше же святей притворно и той родство до толе, до неле же познано бяше умишление го, яко смирение ради то творит. И когда же уведе известно настоятелю вещи, к тому не налагаше ему запрещения, а ще что и уродиво той творяше. Посем преподобному Кирилу прииде помисъл, еже бъй свободно ему бъйти от служба и поваренния, и сидете в келии безмолвно, да бъй от безмолвие възмогъл больше умиление стежати. Не хотяже же осем глаголът и настоятелю да не будет воли своя я ищай, но возложи се на смотрение причистие Богоматери, к ней же велю имееше любов и веру, и всю надежду свою возлагаше на ню. Кто юбо помолися, да устроит у нем еже ест полезнее, и устрои се ему сице. Восхоти архимандрит некую книгу писати, веди же блаженного Кирила добре писати умеюща, то го ради повелее му упразните се от поварни и сидете в келии, писати книгу. И познав Кирил, яко пречистая Матерь Божия, услыша молитву его, благодарение ей воздаваше, и прия радуя се келейное безмолвие. Пиша же повеленную ему книгу, не престояше от обычного своего правила, еже молите се много и без сна нощи провождати в псалмопении и коленопреклонении. Но по времени рассмотрев свое пребывание, обрете себе не толико и умиление ему, ще и лико имееше, и когда бе в хлебни и в поварни. Пак и обо нача молити пречисто и Богородицу да подасти му перво и умиление, еже прежде имееше. И по некоем времени пак и в поварню настоятель посла его на службу братиям. Раджи бъйсце му Кирил святый, и множейших подвигов касаше ся, и больше оттуда умиление стежеваше. Прибыз же в той службе 9 лет во многих трудех и злостраданий. В ден бо от огня опаляше ся, в нощи же от хлада померзаше, нибо взейде в тех летех овчая кожа на тело его. По пришествии же тех лет архимандрит пак и от поварни вземе го, видеко архиерею, И Хиротонисан бе истащ и нехотящ Кирил Святей в свещенство. Служба обосвещенства в чине чередей своя я прохождаше, от служебного же в работах монастырских трудолюбия не престояше. И когда бы имеешь время праздное, идяше в поварню или в хлебню, и труждаше ся, большему себе предимевшим ему быть и старейшинством в дея смирению, по Господню глаголу, и жаще хощет в вас быть и старый, да будет всем раб. Посем архимандрит Симонова монастыря блаженный Теодор, муж достойный чести, изволением Божьим избран быть в пречестнейший сан архиерейский на престол ростовский архиепископии. А на его место в Симоновом монастыре на архимандрию преподобного Кирилла все нужды его возведоша, не слушающе многих туго отрицаний и слез, и настоятельство прият и убедиша. Прием же преподобни начальству наипаче множище им в дедесе трудом, веди и писано е, и муже дано будет много, много взыщици от него. И паки, тако да просветите свет ваш пред человеки, яко да видят ваши добрые дела и прославят Отца вашего иже на небесех. Управляя же добрый убитель, никогда же вознесе се мысли о чести ради сана своего, ниже что от воздержания устави, но тако пребываше, яко же бе и прежде, соблюдая своего смирение и любомудрие. Ко всем же великим и малым нелицемерно уявляше любовь и всех радостно приимаше, старих яко братью, юных же яко чада. Тем же и сам от всех бъйст любим, почитаем и славим, и мнози от князей и вельмож прихождако к нему пользе и ради. Видя же пресицаемо безмолвие свое, на час скорбети и тужити, тем же и помишляше, како бы оставити начальство и в келии безмолствовати. И по некоем времени сотвори то, оставив сан архимандрический. Отиде в прежнюю свою келию и затвори се в ней, никиими же образы и ко умолению преклоняяся. Многие бо мольба и многими деньми братья со слезами приходящи к нему проливаху, да не оставляет правление обители святые, но он никак уже послушать их изволи. А понеже обители без настоятеля бъйти невозможно бяши, возведоше обо на архимандрию некоего и румънаха Сергия, прозвание Мазакова, и же после жде епископ бъйст в Рязани. А святей Кирил в келии свои нача безмолвствовати. Но не можаше укрити се град върху горе стоящ, ни светильник утаити се под спудом. Или кобо той слава и человеческие бегаше, толико множие прославляше го Бог глаголей. Прославляюще го ми прославлю. Тем же от различных стран и градов мнози духовни и мирстии прихождаху к нему пользи ради. Бяше бо слово его солью разума разтворенно и благодати Божия изливаше се от уст его, и все в сладост го послушаху. Видя же то вместо его поставлен архимандрит Сергий Заков, нача завистию побеждати ся. Мняше бо себе презираема бъйти от приходящих к блаженному Кирилу, и негодова от том зело. Завист бо невест предпочитати полезно е. Преподобний же Кирил уведа в архимандритово на него негодование, не оскорби се на того ниже пререче ему, не злоби все и прав сърцем, но дая место гневу, отиди оттуда в монастир Рождества Пречистия Богородица изовом и старый и пребиваше там. Помишляше же в себе со многим желанием, еже бы удалите се негде далече от мира в пустыню, и всегда о том моляше се к Богу и к Пречистия Богоматери, и взирая к иконе Пресветия Богородица и глаголаше «Пречистая Мати Христа Бога Моего, тъй веси, яко всю мою надежду по Бозе на тя возложих от юности моя я, сама обо тъй, яко же веси настави мя, и скажи ми путь, вон же пойду, и покажи мне место, ко спасению удобно е». Сите часто со слезами моляше се и в скором времени получи просимо е. Господь бо волю боящих се его творит, и молитва их купно с пречистою матерью своей услышит. Бъйст преподобному Кирилу обичай по вся нощи пети пречистей деве Богородице пред образом ея пречисни макатистово пение. Во един лобо нощ по обичаю акатист поющо ему, в сърце же своим имущо постинна го житя желание, и о том с въздиханием молящо ся, и когда дойде писанна го во акатисте места, странно е Рождество видевше, устраним се мира, ум на небеса преложше. Умили се сърцем от словес сих и представ чести, помишляше в себе како високи в величестве Божества Христос Господ на земли яви се во плоти смирен човек, да устранившия си мира любве го ради к высоте боговидения возведет. И возбуди се в нем теплейшее желание, еже всячески устраните се от мира в пустыню, любве ради Божия. И нача прилежния со слезами молите Господа и Госпожу Деву Богородицу, да наставлен будет, как успастися. И аби услыша глас дивен в некели издалече с высоты и воздуха глаголющ. Кириле, изъйди отсюду, и гряди на белое езеро, и добър покой обрящеши. Там обо тебе уготовах место на нем же спасеше ся. Преподобни же скоро отворив оконце келии, узре свет вели сияющ с небесе, к северной стране идеже ест белое езеро, и лучею аки перстом показующ му место вселение го. И смотряше святей стоя ужасен, и зряше очима то место показуемо и ему в дальни стране отстоящи, аки близо сущи. Смотряше же на то, донде же зайде от оче си го чудни он и свет небесни. Скончавши се же тому дивному видению, обрете сърце свое радост и мира изпълнено, и разуме, яко пречистие Богоматер не презре моление его, и с велием благодарением совершаше катистово пение, и всю нощ то без сна проводи, моля се в теплоте духа, и с удивлением размышляя бывшие му глас и видение, веселяше се и славеше Бога. Имееше же там у духовна го брата именем Терапонта, верна ему и любезна суща. Бяше бо той купно пострижен со света им. Воеваше же Терапонт он и на Беломезере. Того Терапонта вопрошаше света й. Если на Беломезере место, и деже бой мощно безмолвствуват и иноко. Терапонт же сказуваше, яко многие суть там у добрия, кое уединени у места. Согласивше се оба, изидоше из монастиря, и яше се поти к Белоезеро, възлагающе се на Бога. Достигше же многими ми ден ми белоезерския страни, обхождахо различния в пустейни места, и нигде же преподобно му Кирило възлюби се, донели же придоше на то, и го же искаше оказано ему в видение место, и деже нейни монастир ест. Там опришед, аби е познат то место и възлюби е зело, и сотворив молитво рече, «Се покой мой!» Зде вселю се, яко пречиста е Матер Божия, изволи Его. Благословен Господи Бог от ныне и до века, и же услыша моление мое. И Абия водрузи крест на месте том, и благодарственный канон отпе в похвалу пречистия Богородицей. И тогда сказа Терапонту бывший ему в монастире о месте том видение. Оба обо благодаривши Бога и пречистую Богоматерь, седоша таму. И первые в земли искупавши себе малую келью, пожише некое время в купе. Та же по совету разлучиже се друг от друга, понеже блаженни Кирил конечно го безмолвие желаше. Кирилу бо на месте остася, Терапонт недалече от туда отиде яко за 15 поприщ. И обред место себе угодно, всели се на нему бози, и деже потом и монастир, собравшим се к нему братья му строи, и созда церков во име Пречистие Богородица и Чеснаго и Ея Рождества. И нейне той монастир, благодатью Божиею разпространен и умноженный, и изрядно устроенный Терапонтов нарицаеция. Место же оно е, и деже преподобни Кирил в Селисия, бяше бор и лес густ, и не бе близ селение человеческого. Красно же бе место и кругло, водами окрест так и стеной ограждено, и живяше там отец святей в келии, в земли изкопанной, постнически пустынния проходя подвиги и ополчая се на невидима го супостата. По времени же два некия християнина по пустыни той ходящи, обретоше се го света го и удивише се о пустыни ме го толь жестоком пребивание и пользуваше се от богодухновенних словеси го. И начаше потом часто приходите к нему желающи светолепно и лице го зрети, благословение же от него сподобляти се и приимати пользу. И приношахо потребна е старцо. Имена же их бяхо сия, Авксентий, прозваним Ворон, и Матей, кукус нарицаемый, и же послежде бъйст пономарто я обители. Сказуваху жети и человеци и вещци цивую. Многи милета и прежде того времени земледелец некий, Исаия именем, живяше близ места онаго и деже святей Кирил в Селисия. Той Исаия, и сущие с ним часто слышах у глас звона и глас дивного пения на месте он убивающего, а наипаче во дни недельни и праздничния. И не точу Исаия, но и друзей человеци, ходящие мимо оного места, Звони и на неми певцев поющих слышаху. Тем же и многожды и во время звона прихождаху на то место, хотящи видеть, откуда звоны и пение слышатся. Гласы обо слышаху, о часы жени часо же видеть и мужаху. И со ужасом удивляющийся отхождаху не просто быть и вещь познавающий. С теми двумя реченными мужья в Ксентием и Матеем в некий день преподобни обхождаше пустыню оную. Ненавидя же добра враг веде, яко имат изгнан от туду быть и преподобным Кирилом, не моги же его никим же привидения и мечтаниями устрашити, понеже вся та преподобни хуще паучина и вменяше, изобрете на него козен си цеву. Сон тяжек по пущениям Божиим наведе на него, и не можаше святей шествовати сном моримой, но хотяше возлещи и почити. И рече к сущим с ним человеком, поседите вы там, донде же осну мало. Униже ему глаголаху, гради отче в келио, да таму покой приемеши. Отец же не моги идти сном побеждаемый, видя место ко упокоению доброе, возляже мало поспати. Уснувши же ему глас некий страшен возбуди его глаголющ к нему, бежи, Кириле, бежи. Он же от необычного гласа воспринув, и ужас се отбеже от места, и аби е в том часе древо велие падесие и удари вопреки на место на ним же святей лежаше. И разуме преподобни, яко бъйст то дяволски навет, и нача от того времени бодрейши и опаснейши бъйти. И моляше се к Богу и к пречистие его матери да отимице от него тяжест сна, и бъйсти му по прошению его. И множеци от ден и нощ без сна провождаше, немало воздремая ся. В нощи оба на молитве стояше, водни же труждаше се дела и ущ рукама. Лесбо се чаше и место е жебе в густини лесно и зело тесно очищаше, хотя нека я посеяти семена, да от пота лица своего и от труда рук своих питает ся. Едино и же хврасти е много окрест местото го собрав за же оно е. Дявол же воздвиже ветер вели и дым с пламенем окружи преподобно го отвсюду и не ведеше камо бежати, да има много место покрившо. Святий же в таковой нечаянно и беде смертно и себе видя, возвак скоро и помощнице пречистей Деви Марии Богородице, и абия яви се ему некто, и же емши его за руку рече, иди вслед мене, и извете го от огня неврежденна, невидим бъйсти. Тако помощ при святия Богородице ускори избавите раба своего от беде и нечаянния. Посем приидоша к нему два брата из Симонова монастиря, любезния и единомисления ему, Заведей и Дионисий. Их же озрев преподобни и зело возрадова си и прия их в сужитие себе. Та же прииде некто Натанаил именем, и же после жди бъйст келар убители тоя. И иная братия начаше приходите к святому созидание ради духовних. Добре бо благодатью Духа Света го возделан, но бъйвшо сердце его, сладки плоды и учени и подаваше, то го ради приходящи и жити при нем, и во отца себе и метия го просяху. Видяхо Божитие его чудно и слово богодухновенно. Он же отрицаше се наставник бъйти, недостойна и грешна себе именуя. Побеждаема и же братолюбием и спасение душ человеческих желанием, нача приимати братью. Ти же създавше себе малые келии, жителствуваху при нему Бози. Человек же некий именем Андрей, незело далече от тоя пустыни жилище свое имея, нача ненавидити преподобного Кирила и ижесни Минуков, яко вселише се таму. Дяволом же наощаеми и приде нощью, хотя зажещи келию святаго, егдак келии приближи се абия нападе на него ужас велий и от страха побеже. В другую пак и нощ приеде и огън к стене приложив от беже да неуведен будет, и отдалече стояше зря, когда възгорице келия с живущим в ней отцем. Но огън к стене древяно, яки бъй к каменю или ко льду приложен абия погасе. Сие же Андрей он и творяше многожда и в различни времена в глубокую нощ приходя, но ничто же успе. Ово бо страх и ужас нападаше на него, ово же огън к стене приложен и погасаше. Пречистая бо Матер Божия не токму раба своего Кирила блаженного, но и труды и руки го соблюдаше от огня неврежденни. Та же человек той прииде в чувство и познав грех свой, убоя се да не найдет на него внезапо какова месть Божия, и притече с покаянием к преподобному, и изповедаше грех свой подробно, и слезами омакаше лице свое. Святей же словеса и полезни ми наказав его, и к тому не слушати вражия, лукава го совета увещав, даде му прощение и отпусти с миром. Сам же нача пети благодарствени канон покровителници своей пречистей Деве Богородице. По малом же времени Андрей он и паки прийде к святому и моляше го да прием в сужитие свое пострижете го во иночество и сотвори то преподобни. Он же сподоби все иноческа го чина прочее прибъйств послушание, всегда кая се о прежних гресех своих и всем братьям изповедаше то, како зажищих отяше обитель. Умножаху се же братия ден от дне, нози бо отвсюду к преподобному прихождаху, ови и пользи и ради, ови и жежителства ради. Преподобни же, подражая Господу, рекше му, грядуще го ко мне не изжену вон, приемаше изволяющих труждати се и нужду постойно и търпети Бога ради. Созидаху се обокелие и строеше се монастир и оставляше се общия житие всем вкупи труждающим се и от трудов своих стежевающим потребне к препитанию. Хотящим же братьям создати церков, не обретаху се в них изкусни древодели, а место от жилищ человеческих устояше далече, и бъйстим печалю древоделих. Преподобни же Кирил, яко же изперва обича имееше во всех своих нуждах и требований, возлагати се на волю и промисъл при чистия Деви и Богородици, и никогда же лишен бъйст просима го, но все требуема я получаше. Сици и тогда, возложив надежду на Богоматер, помоли се к ней со упованием. И вскоре приидоше древодели никим же звани, и создана бе из церков изрядна во име Пречистия Дева и Богородица, чесна го е я успения. Слышано же бе из ция окрес живущим людям в стране той, яко в Белоезерской пустыне иноци собираются и монастир строится, и уже церков создана, и удивляхуся. Помышляху же, яко Кирил много е имение принесе с собою, а наипаче, когда уведаше, яко архимандритум бе в Симоновой обители, мнеше, яко тамо на власт и стяжание велика привнедоше ему. Некий обоболярен именем Теодор, нощен бе в дяволом, посла разбойников да нашече на обитель нощию, пакост и озлобление сотворят Кирилу и возмут имение его. Разбойница и же шедше, и когда к вечеру бяха уже от монастиря не зело далече, и ждаху нощи в нюже бе им на спящих найти нечаянно, озреше окръст монастиря множество човек, из них же ови из луков стреляху, ови и жена едеяху. Стояху обо разбойница и негде в густом лесе, смотряюще издалече на люди тъя, и ожидающи до нележи от монастиря отидут. Ждаху же разбойници до полунощи и вящче, обаче зрими ими люди и ниже отхождаху, ниже спаху, но яко стрегущи и монастиря пребиваху. Отидоше обо разбойници ничтоже успевши. В грядущую же нощ пак и придоша, и видеше човек и нея множайшия паче первых, яко же войни некие вооруженни и стреляющия, и обоявши се разбойници отидоша. Возвестише же то болярину своему. Той же помисли, яко некто от вельмож со множеством слуг прийде к преподобному благословение ради и молитвой, и умедлив обнощевал него в тия нощи. И посла Теодор незнаема човека в монастир известно уведати, кто бе в монастире вчера и третия годни. И уведа послана, яко никто же бе в монастире, и уже более недели ест, яко не бе приходяще го никого же, и възвести то пославше му его болярину. Слышав же то болярину, диви се вкупи и ужасе се, познав, яко Бог покривае тръба своего. Боя се же Теодор да не постигнете го суд Божий, за то, яко хоте оскорбите угодника Божия, пойде скоро ко святому и кая се со слезами изповеда ему грех свой, и что видеше посилаеми от него разбойники възвести. Преподобни же Кирил словеси от Божественого Писание наказав его и простив рече, веру ми и ми чадо Теодоре, яко ничтоже ино имею в жизни се и токму сию юже на мне видеш и рубишную одежду и мало книжиц. Теодор же удиви се нестежание у мужа и добронравию, и отиде в дом свой благодаря Бога, и ако не попусти му, оскорбите угодника своего и впасти в толики и грех и в руце врага губителя. От того времене Теодор он и вели остежа любов и веру ко святому, и имееше его не яко човека, но яко ангела Божия, и приходя к нему благословение ради, приношаше потребная, и никогда же тщими руками к нему явися. Проходящи же о преподобнем Кириле слави повсюду и многим к нему грядущим, прииде в обители го неки инок Игнатий именем, велик в добродетелих и жестоко е паче и на их има и житие. ибо из преблаженном Кирилле другие образ всем братьям. Глаголон уже бысто том Игнатии, яко в 30 летах иночество своего не пучи на ребрах своих, но или просто стоя, или мало присед кратким дреманием сон оттрясаше. Таков муж и ини и тому подобни и подвижники изволях усужительствовать и преподобному Кириллу, совершенно го ради в богоугождении жития его. Устав же и чин жития иноческого в обители преподобного Кирилла бяше си цивый. В церкви никому же суйним попущаше си беседовати, ниже изходите прежде скончания правила, кому ж дуже повелеваше се во своем оставленном месте и чине стояти со страхом и вниманием поемаем. Так уж дек Евангелию и святых икон поклонению благочиние по старчеству блюдому бе, да не некое замешание сотворится в них. Сам же блаженный настоятель в церкви стоя, николи же к стене преклонися или безвременно посиде, а ще и нозе его отстояние, яко столпи бяху. Подобно и в трапези, подобающий чин опасно бе храними, киждо на своем месте сидяше с кротостью и молчанием, и никого же бяше слышати токму чтеца единого. Братьям всегда три снеди байваху, кроме постних дней, и в них же поет си Алилуя. В тебе воздержаху се по произволению и по силе, ов сух хлеб едя, ов же весь день без пищи провождая. Настоятелю же таеш да ижие братья на трапезе представляше се пища и равни с прочими удел, но преподобни ни часо же до сейтости приемаше. Востающе же от трапези по благодарение киждо молча отхождаше в келю свою, не уклоняющи се ни на каковую беседу, ниже входящи и наго брата в келю, кроме великие нужды. Некогда случи се единому брату именем Мартиньяну от трапези изшедшу, пойти к другому брату неке ради потреби. Еже увидев преподобни и призвай го к себе и вопроси, «Камо пошели си?» Он же рече, «Имех к брату нужду и того ради хотев к нему идти». Святей же яко понушая ему глаголаше, «Тако ли сохраняеше чин монастирский? Не мог ли си идти первее в келю твою и должную молитву сотворити? Та же, а ще нужно ти бяше пойти к брату?» Мартиньян же яко склабив си рече, «Отче, егда прийду в келю мою, к тому не могу изейти». Святей же глагола, «Си се твори всегда первее в келю иди, и келя всему добру научити тя». Храняше се же в обители той и сей чин. А ще кто к некоему брату принесет от кого грамоту или некое приношение, той брат грамота и не разпечатав, приношаше к настоятелю, так уж да и еже принесе се ему, ко отцу несяше. Подобно а ще кто хотяше от себе, к кому в не монастиря писание послати, без отче повеление никто же дерзаше. В келии же ничто же кому попускаше си имети кроме нужнейших вещей, ниже своим, что звати, но по апостолу вся обща имети. Сребро же не именуваше се в братии, кроме общого монастирского хранилища, от него же все вся потребна я имеяху. Ниже округа хлеба лет бе кому в кели имети, ни питья коего. А ще же кто жажди удержимый байваше, идяше в трапезу и тамо с благословением устужаше жажду свою. Я ще кому случаше се прийти в кели у коего брата, ничто же ино видите бе в кели, и токму икони, и книги, и сосуд с водою еже руки умити. Так от всего пристрастия бяху свободни, едино попечение имуще еже Богу угодити, и друг ко другу любов и смирение имети, и общие ради потреба и трудити ся. А яко же на църковное пение, сице и на монастирское дело всяк со усердием течаше, друг друга предваряюще, еже бы обрести се первым. И всяк неленосно по силе своей работаше, не яко бо человеком, но яко Богу работаху. Во всяком же общем деле и сие соблюдаху да не будет каково в них пререкание, ниже празное слово, но киждо молча делаше, соблюдая духовное свое любомудрие, и яко пред очима всевидещего Бога стояти и делати мняся. А ще же кто и глаголати хотяше, то ничто же ино разве от книг на пользу прочим братьям, а наипаче теми и же не ведях описания. И иная многоразличная бяху братьям в житии богоугодном устроения, кому ж дуже образ и меру правила да яше отец преподобни, и не бе в них видите кого имуща свою волю и свое мудрование, но все волю настоятели во аки Божие повеление совершаху без прекословия и роптания. Умеющи рукоделие, все делаемое в общехранилище отношаху, ничто же себе без благословения удерживающе. Жебо потребно бяше кому, що одерживат, и понеже всю телесную потребу, одеяние и обувь, и что-либо требуемо, изобщо го имеехо. Сам же преподобни отнюд не любяше видеть на себе некую лепотную одежду, но рубишно и многошвенно и ношаше одеяние. Беже преподобно Моисей обичай. По совершении утреднего пения и по своем обычном, еже в келии правиле, прихождаше в поварню видеть, кие снеди братьям будут. Моляше же и веляше служебнику миже в поварне, да чтат се угодно братьям устроят и пищу к упокоению их, иногда же и сам способствоваше им, делая с ними братья ради ястия, или кому жаху в пустыне от своих им трудов быти. Кая бо бяха учреждения их пребывающих в нищете и нестижании, пьянственное же питье никогда же в них обреташеся, ибо и устав такова и крепко законоположи преподобный Кирилл, да не токмо в животе его. Но и паче по представление его никто же дерзнет пьянственно и кое питье внести в обитель его. Тщание же имееше велие преподобни в монастырских уставах, да никак уже разоримы будут, а наипаче древних святых предания и постническо законоположение да не приступаются. Единую во святую великую четыридесятницу благочестива го князя Андрея княгиня Агрипина прииде в обитель молитвы и ради, ибо то место на нем же обитель создася, того князя бе отечество и удержание. Бяше же та княгиня зело благочестива и христолюбива, и иноческий чин попремного почитающая, и к преподобному отцу Кириллу имуща и усердие. Восхоте же в день недельни учредите братью рыбными снедми, на святыни попусти се му быти. Много же и молящи преподобного отца да разрешит братьям вкусить рыбой от веща святый. Аз ще сие сотворю, то сам аз оставу монастырскому разоритель буду, и им от покончини мои глаголът, яко Кирилл повеле в великий пост рыбы и ясти. Княгиня же учреди братью постными снедми и отшедши в дом похваляше свята го крепост в хранении и предание святых отец. Доздео остави и чини монастырском, прочее же возвратим се на повествование и на их преподобного отца добродетелей. Да воспоменец же пак и дарованне ему от Бога изначала дар умиление и слез. Егда бо служаше божественную литургию или чтение чтяше, или что му го послушаше или стояше направили, или братью поучаши, никогда же мужаше слезу держати, и от сего видите бе в нем теплоту божественния любве. Имееше же и веру к Богу велию со упованием. И когда бы в обители случаху се недостатки и нужних скудост, и глаголах у братья ему, да послед к неким христолюбцем просите у них потребная, он никак уже на то соизволяше, глаголаше же, а ще Бог и пречистая Богоматерь забудет нас на месте сем, то вскую и обретаемся в жизни сей. И утешаше братью и уча на Бога иметь и надежду, у мирских же не просите милостыни, да никак исходящие братья из монастыря в мир милостыни ради запятые будут от врага некими соблазнами. Бог же видя раба своего таку на него уповающе, преклоняше сердца многих вельмож, и же сами присылах удовольни от имений своих в обитель к преподобному милостыни. Он же с братьею, яко от Бога присланное приимаше, и благодаря владыку Христа и пречистую его матерь, брат не утешаше малодушие. Да не промолчите же и прозорливство преподобного, и же име от дара Духа Святаго чистоте и ради души своя. Брат некий, именем Теодот, в той же стране в пустыне негде жительствувава и, слышав я же о святом, прииде в обитель его, и возлюбив отца и обитель, моли да причтен будет братьев сужитие, и прият бъв жительствуваше. По некоим же времени дявол вложи ему ненавист на святаго отца, и лико первия имяше к нему любов и веру, толико потом ненавидите его нача, яко ниже бъй видите ему отца, ниже глас его слышите. И влечаше его лукавый помисъл изъйти из обители, и боряше се с помислом. И пришед к прежде поменутому старцу Игнатию богодухновенному мужу, изповеда ему помисъл свой. Старец же утешаше его глаголя, терпи, брате, Бога ради. Обет будахум Христу владыце нашему, вся любве его ради терпети. Вежде известно, яко от врага тебе ест помисъл сей, що бо видиш его отце достойно ненавидения, и же ест яко ангел Божий. Глаголю обо тебе, яко аще помисля твоего лукава го послушаеш и отсюда отидеше, от щетите си имаше спасение твоего и врагу корист будеше. Теододжи мало утешив се, рече: «Пождуе ще си е лето, негли премениця ку мне отец», и почи се пак и тем же помислом смущаше си. Не престояше бо враг на носите му ненавист на света го. Прибъв же брат, боря се с помислом все лето и не има и покоя, умислих самому отцу прийти и изповедати смущение мысли своих. Вшеджа ку отцу в келью и возрев на преподобно его лице, устейде си светолепних седин его, и студа ради ничтоже рещи можаше. Хотящо же ему изъйти вон, удържа его старец и глагола ему: «Брате Теодоте, понеже ты сам не хощеше мне изповедати помишлений твоих, аз обоона я скажу тебе. Иначе света изказуват и брату вся, я же имееше брат в тайне сердце своего». То услышав брат, ужасе се зело и удивляше се прозорливство света го, и пад пред ногами его прощение просяше. Святий же утешая его, рече: «Не скорби, брате Теодоте, сибо соблазнише се погрешивши у мне, мнящи ме добра бъйти, те же един истинствували си, познав мене зла и грешна суща. Кто бо я сама с грешни непотребни? Брат же види отца так усмиряюща ся, ноже я сокрушаше се в себе и плакаше, и изповедаше, яко тунени наведением неправедним ненавидеше праведного. Преподобни же видя покаяние Теодотово, прости его и отпусти, рек: «Иди, брате, с миром в келю твою, к тому не приидет на тя таковая брань». От то ли Теодот обред покой сердцу своему, нача большую любов и веру имете к отцу святому паче первого. Не единого же Теодота преподобни и прозорливи моком зряше помишления, но и многих. Приходящие бо в монастыре го познаваше издалеча, кто с каковым намерением приходит, и прилучившимся братьям сказываше глаголя: «Той брат хощет с нами жительствовати, овже прочут и ти мыслит, и иная тайна е сердец человеческих откриваема ему байвах от Бога. Не подобает же и чудес преподобного молчанием прийти, но к прославлению Бога во святом дивного поне отчасти сказати. Приведен бъйст к преподобному Кирилу человек бесен именем Теодор, зле страждущий от нечистого духа, люд по бес в нем бяше. Преподобний же, сотворив молитву, изгна беса и изцеле Теодор, и не хотяше прочи отити от обители, но моляше света го да причтете голико иночествующих. Пострижал бо отец Теодора во иночество и нарече ему име Теофан. Некое го времени не достави на църковную службу, и възвещено бъйст преподобно му, яко не имат бъйти святая в ден субботни и недельни литургия. Преподобни же, призвав пономаря Нифонта, вопрошаше го о вине, если поне мало нечто. Нифон же сказа, яко и сосуд той в нем же вино държице сух ест, и повеле света и принести к себе сосуд той. Шед же пономар принести сосуд, обрете го полни вина и преизливающся, и удиви се зело. Ведеше бо добре, яко ниже капля вина бе в сосуде и сух бе сосуд. Молитва ми же света го во едином часе вина преизполни ся. Оведеше же то вси братия и удивляху се чудеси и славяху Бога. Вино же то дългое време не оскудеваше в сосуде, донели же иное некие ми христолюбци бъйст принесено. Некое голета глад бъйст вели в людих, и на чаша алчущи люди е приходите ко обители преподобного. Он же повелеваше давати им хлеб, аз ще обожествуваше обитель, не беше бо тогда сел и имение, но сами братия труждаху ся, и аз ще кто от христолюбивих милостиню присилаше тем питаху ся. И в то гладное время, не более в обители имеях опищи, ток му елико препитати се братьям. Пройде же слуг в окресних весех, яко в монастире Кириловом питают приходящих от глада, и на чаша обо множайши и нищи обози истекати се к монастирю. Преподобни же игумен веляше всех питати, елико подаваху браш на приходящим, толико умножаху се в обители молитвами преподобного. И препитано бъйст в то гладное време множество народа от монастиря святаго Кирила. Случи се некогда возгорете се в монастиря келием, и не можаше братя угасити пламени, и же превосходя все обемляше, яко и всему монастирю уже бе возгорете ся. Святей же взем крест течаше ко огню. Беже ту некий мирянин из града пришеде, той види в святаго скоро с крестом грядуща, посмея се в себе святому. Видя бо яко неугасимест огън вся обемляй. Ставши же святому с крестом противопламене и молящо се к Богу и к пречистие Богоматери, Абия огън, Акиуста иде все света го начал гасати, и вскоре Веспуга се е ожегл, а не с ожегл монастир. Посмеявши го се же човека Божие наказание постиже, найде бо на него нечаянна е болезен и все уда и тела и горе слабиша ся. Познав же мирянин свое согрешение, начай изповедати святому с покаянием. Святей же прости его и помоли все о нем, и крестом святым знаменов сотвори его здраво. Той же шед в своя проповедаше всем чудесные та дела. Слышаным же бывшим чудесем преподобного отца нашего Кирилла, не токму во всей стране той, но и в иных странах, князь Михаил, прозываемый Белевский, живя с княгиней своею Марией 8 лет не имеющий чад. Печалену му обезчади и сый. Слыша же то, яко Кирилл преподобный вся елика просит у Бога приемлет, послать двух буляр своих к святому с молением, да помолит Бога о нем и о княгине его, яко да разрешится неплодство ея. Душечим же посланным к преподобному, еще послание от князя не давшим, речи к ним блаженни, понеже велик путь от чада с трудом прийдосте, верую убо Богу моему и причисти его Богоматери, яко труд ваш не вот ще будет, даст Бог князю вашему плода чадородия. Они же удивише се, как у старец уведа то, че со ради пришли суть, и познаше его бъйти велика угодника Божия, и даше ему от князя послание. Святый же повели их упокоити. Тоя же нощи бъйст видение князю Михаилу во сне сицевое. Виде старца честна, светоносна, с единами украшена, държаща в руце свои три некие сосуды и глаголюща к нему. Приими, я же просили си у мене. Той же видение от того же часа бъйсти княгиня его Марии. Пробудив си же князь от сна, нача поведати княгине видение свое, она же из уст его восхитивши слово рече, и мне так уж де старец вися и три сосуды некие даде рек приими, еже просила си у мене. Видевши же, яко согласно и обоим бе видение, чудише ся и назнаменуваше число дне того. Преподобни же Кирил три дни угостив присланных к нему буляр с слугами их, отпусти он и с благословением к пославшему их. Отпуская же повеле келарю, да даст им на путь хлеб, и пол хлеба, и мало рыбец. Реши же ти, отче, повели более дати нам хлеба и рыба, понеже далек нам путь, места же пустая, и не будет где купить хлеба и рыбой. Святый же рече, идите с миром, довольно вам будут сия даже до дому вашего. Они же не смеющи более старцу стужать и отидоша, и размышляху где бы купить хлеба и на путь, ибо 20 дней или множие почествовать им бяше, данно и же от святаго на един токму ден довлети мняху слугам с ними сущим. Пришече же на перви и в пути на слег, начаше варити нечто от рыб, их же мало имеяху от убители, и когда варяше си рыба, много я яд бе видите. Сече же ясти положише пол хлеба онаго ядоше и насытиша ся, пол хлеба же единако бяше видите. Аки бы немало ядомый был, так уж да и рыба ядомый множаху ся и преизубиловаху. Тогда познаше, яко истину глагола им отец преподобний рек, «Довольно вам будут сия даже до дому вашего, и к тому без печали бы ише опишти». Во всем обо пути до не лежи во своя дойдоше, довольно бе им пол хлеба того, целый же хлеб князю с благословением принесенным даша, и вся подробно поведаша. Князь же с радостью прия благословение и хлеб, удивляясь о поведаемых чудесах. И раздробиша хлеб на части и всем, и же в дому княжим бяху, по укруху раздаша, и вкусише яко велию святыню. И лици недугом каково ему държими бяху, абие здрави бъйше от вкушения хлеба онаго. Въпроси же княз посланных бывших буляр, в который ден к преподобному приидоша. И смотревши обретоша то, яко вонже ден они приидоша к святому, того числа в нощи княз и княгиня согласно е видение видиша. От того времени родише се у князя два сына и дъщеря Дина, и разумеше, яко то бяху три сосуда от преподобного в видение им данния. Имеяху велию любов к преподобному, и милости немногие посилаху в обители го. Жития и чудес преподобного отца нашего Кирилла обретается история, пространно написанная в обители его, и в велице имене и чети и блаженного Макария митрополита Московского, я же ест в Соборной Церкви Пресвятия Богородицы в Москве. Мы же зде, да не продължим слово вкратце, прочие възпоминаем. Атанасия некоего далече от обители живша болна и бывша близ смерти, послав к нему преподобни свещенную воду здраво сотвори. Езеро бело е велико суще, вельми възволновавшееся, в тишину приложи и риболовов от потопления спасе. Княгиня супрузи князя Йоанна Карголомскаго, слепотствувавши очима много е време, прозрение молитвою и укруплением святые воды и дарова. Брата некоего именем Далмата болевши и без причащения святых тайн, свещеников служений литургии святые умедливши, умерша, воскреси от мертвих, да причастите святых тайн, и же причастив се пак и успел Господи. Болярин неки именем Роман Александрович, далече от обители преподобна го жителствувавай, преподобна го же Кирила никогда же видявай, токму слышавай у ним, в болезни своей лютой смертью притящей, егда моляше се к причистие Богоматери да облегчите му болезен, видиявшую се ему причистую Божию Матерь с честным старцем, с сим преподобним Кирилом, я же и рече к больному. Послик се му старцу да даст ти свещенную воду, егда вкусиши я, я здрав будеши. Аби обо больне и поведение том посла к преподобному молению воде свещенной, егда принесе се вода от преподобного, пияшию больне и оздраве от того же часа. Пойде обоспешно ко обители, озрев преподобна го позна Абия, яко той ест, его же в видение с пречистою Богородице и уявлше се ему виде, и пад пред ногама его благодарение воздаде. Жене некои слепой, бъивши и 3 лета, молитвою и водою свещенною прозрение дарова, и нея слепотствувавшия такова им же образом увръчева. Моро бъвши велико в тех Белаго езера странах, никто же в обители преподобна го умре, един ток му брат, именем Сосипатър боляше, но и той оздраве молитвами преподобна го отца и прорече света и глаголя к другому. Веро ми и ми, брате Христофоре, яко ни един от вас перве ме не умрет, по моем же изходе мнози отидут со мною. Избъсце то, отче, проречение. Човек неки именем Яков, лютою болезнью страждущий, привезен бъист ко обители преподобна го изцеление ради. Тому преподобни не токмо изцеление подати не хотяше, но ни в монастир пустите его повеле. И лежаше болней пред монастирем, из уст джейго и ноздрей кровава я течаше пена. И молен бъй в преподобни о больном, никак уже на помилование того преклоняше се. Прииде же в обитель некий муж честен и любезен святому. Той видя в страдание больна го, сожале се о ним и сотвори прилежно е к преподобному отцу моление да помилует болящи го, и изпросит тому от Бога изцеление, яко же и многи много и изпроси. И глагола преподобни. Веро мне и ми чадо, яко та болезен не по случаю ему ест, но за грехи любодеяния си я страждет, я ще обещаете си покаяти си и престати от таковых грехов, верою Богу моему и пречисто и Богоматери, яко изцелеет. А ще ли не тако, то горше я посем постраждет. Шедже слышава и то от уст преподобна го възвести болящи му. Той же остраши ся, слыша грехи своя обличаемый, и же самому токму Богу сведомый бяху, и со слезами каяти си и от греха престати обещаши. Тогда сам преподобний Кирил прииде к больному, милосердствував у нем и прия изповедание грехов его, и помолив се у нем сотвори его здрава благодатью Божию. Посих всех преподобни отец наш Кирил от многих своих трудов и старости изнемог и болезнями телесными обят бъв, приближи се к блаженни кончини своей. И призвав братью, их же тогда бяше 53 брата, завеща им да поисходе его никто же дерзнет, что от общежительна го остава разорити. И получив их довольно, нарече им игумена Инокентия, мужа добродетелна. Таже причастив се божественных тайн, благословение же всем и последнее целование комуж додав, молитве сущи во устех его, честную и святую свою душу предаде в руце Божии, месяц июния в 9-й ден, на памет тезоименна го себе святаго Кирила Александрийского, в понедельник святые Троицы, недели 50-нична го празника. Просвети се же лице его святолепное, и благоухание от мощей того изыде. И плакавше над ним ученице его много, погребоше честно. Бъйст же представление его в лето бъйтия мира 6935 е, Въплощение же Бога Слова, 1427. Прижив всех лет жития своего 90. Прииде в Белоезерскую пустыню 60 лет са и от рождения. На месте же идеже с устави убитель, поживе 30 лет. А якоже в животе своем благодатью Божиею и причистие Богоматери помощью, много е чудеса судея, сице и по представлении своем не преста чудодействуя, беси от человек отгоня и всякие болезни с верою притекающих исцеляя, якоже в пространнейшей о том истории довольно пишется. Мы же, сокративши слово, славим Бога и же угодника своего прослави в славу пресвятаго имени своего, от всея твари славим его, ныне и присно и во веки веков. Амин. В той же ден памет преподобного Александра игумена Куштского, и же бе от града Вологдей, благословением же Дионисия архиепископа Ростовского состави монастир при реце Куште, близ езера Кубенского, и Богу добродетельним своим житием угодив, представи се к нему в жизнь вечную. Конец жития преподобного Кирила Белоезерского.